Моя карьера путешественника завершилась молниеносно. Меня не удивило, что она имела такой неудачный конец, ведь что греха таить, я был всего лишь праздным студентом. Так с чего бы мне вдруг превращаться в отпетого авантюриста? Однако я все еще ждал. Сидел в больнице и ждал. Ждал инспектора полиции и результата вскрытия. Разумеется, произвели вскрытие. Дежурный врач приступил к нему немедленно, как только получил разрешение полиции, ведь, судя по всему, родственников у Макса Бема не было. Что же случилось со стариной Максом? Сердечный приступ? Или на него напали аисты? На все эти вопросы требовалось ответить, и поэтому сейчас медики кромсали тело Бема. «Вы, Луи Антиош?» Погруженный в раздумья, я не заметил, как подошел какой-то человек и сел рядом со мной. У него был спокойный голос и такой же спокойный вид. Удлиненное лицо с правильными чертами, только над лбом непокорный вихор. Парень смотрел на меня мечтательными глазами, еще немного сонными. Он не успел побриться, что, судя по всему, случалось с ним крайне редко. На нем были отлично сшитые легкие полотняные брюки и нежно-голубая рубашка фирмы «Лакост». Мы с ним были одеты почти одинаково, только моя рубашка была черной, и на ней вместо лакостовского крокодила красовался череп. Я ответил: «Да». «А вы из полиции?» Он кивнул и сложил руки, словно собираясь молиться. «Инспектор Дюма. Дежурил сегодня ночью». «И тут такое. Это вы его нашли?» «Да». «В каком он был состоянии? Он был мертв». Дюма пожал плечами и достал блокнот. «При каких обстоятельствах вы его обнаружили?» «Я рассказал ему, как искал Бема весь вечер». Дюма медленно помечал что-то в блокноте. Он снова задал вопрос: «Вы француз?» «Да, живу в Париже». «Инспектор тщательно записал мой адрес. Вы давно знакомы с Максом Бемом?» «Нет». «Какого рода отношения вас связывали?» «Я решил соврать. Я орнитолог-любитель. Мы с ним планировали запустить образовательную программу о птицах». «О каких?» «Главным образом, о белых аистах». «Какая у вас специальность?» «Я только что закончил обучение». «Какое? По орнитологии?» «Нет, по истории и философии». «А сколько вам лет?» 32. Инспектор тихонько присвистнул. «Вам здорово повезло. Вы имели возможность так долго заниматься тем, что вас увлекает». «Мне столько, сколько вам, а я уже 13 лет работаю в полиции». «История меня вовсе не увлекает», — сурово возразил я. Дюма уставился в стену напротив. На его губах мелькнула мечтательная улыбка. «Уверяю вас, работа в полиции тоже не кажется мне увлекательной». Он опять посмотрел на меня. «Как вам кажется, когда умер Макс Бем?» «Думаю, позавчера. 17-го вечером сторож видел, как Макс поднялся в гнездо, однако не видел, чтобы он оттуда спускался». «По-вашему, от чего он умер?» «Не знаю. Может, стало плохо с сердцем?» «И тогда аисты начали его клевать?» «Я видел тело до начала вскрытия. Может, вам еще есть что добавить?» «Нет. Вам надо будет подписать ваши показания в комиссариате, он находится в центре. Все оформят ближе к полудню. Вот адрес». Дюма вздохнул. «Эта история с гибелью Бема наделает много шума. Он ведь был знаменитостью. Вы, наверное, знаете, что это он вернул аистов в Швейцарию. Мы здесь придаем подобным вещам большое значение». Он помолчал, потом усмехнулся и продолжил. «Забавная у вас рубашка. Очень подходит к случаю». Я ждал этого замечания с самого начала. Из затруднительного положения меня вывела маленькая плотная брюнетка, которая вышла в коридор. Она была в белом халате, испачканном кровью. На ее морщинистом лице пятнами рдел румянец. Эта женщина, должно быть, многое повидала, такую не проведешь. Она носила туфли на высоком каблуке, и при каждом ее шаге раздавался громкий стук, что казалось очень странным в этом ватном царстве тишины. Она подошла к нам. От нее сильно пахло табаком. «Вы здесь по поводу Бема?» — спросила она хриплым голосом. «Мы встали». Дюма представил нас. «Это Луи Антиош, студент, друг Макса Бема». В голосе инспектора я услышал иронические нотки. Именно он обнаружил тело сегодня ночью. «А я инспектор Дюма, федеральная полиция». Катрин Варель.